Эмигрант. «Мамма мия!» — воскликнул 9-летний Сальваторе, впервые увидев Нью-Йорк. «Какие витрины! И фонари, фонари, фонари! Электрические фонари! У нас в Италии таких фонарей нет!» Сальваторе, родившийся 24 февраля 1897 года на Сицилии, жил в пригороде Нью-Йорка уже около месяца. Его семейство обосновалось в эмигрантском районе, где по-английски хорошо не говорил никто, по-итальянски почти все. Когда в Палермо они садились на корабль, Сальваторе видел несколько семей из родного Леркато Фридди, крошечного городка, где кроме чахлого заводика, производящего серу, ничего и не было. Его братья очень плохо учились английскому. Сальваторе ссорился с ними. «Неужели не понимают? Чтобы ходить в огромные магазины, нужно много денег. А где их взять, если не знаешь английского?» К 16 годам, когда отец пристроил Сальваторе к шляпнику Стенту, имевшему крошечную мастерскую на соседней улочке, мальчик говорил по-английски бегло и без итальянского акцента. Это был его первый капитал. Но как его эффективно применить в таком убогом обществе? Четверо толстых парней едва волочат ноги, а Стент платит всего несколько центов в час. Ответ подсказал долговязый Лепке, еврейский мальчик с горящими глазами, поведавший о кипучей жизни ночных нью-йоркских улиц, где хохочут девочки и где роскошные богачи выигрывают за вечер аж по $200, а то и больше. Решение принято — накопить денег и поехать туда, где смех и веселье, где деньги появляются буквально из ничего. В первый же раз Сальваторе выиграл $224. Он осмелился отправиться в один из самых шикарных и горных домов. Грубая одежда с плеча старшего брата мешала ему чувствовать себя в своей тарелке. Шуточки завсегдатаев и насмешки белокурых див смущали его. Но он устоял, не выпил ни капли и ушел, сорвав неплохой куш. Через неделю с ним уже поздоровались и охотно пустили за игорный стол. Он выиграл опять и отправился в компании новых друзей покупать себе одежду, модный костюм, коричневые полуботинки и фетровую шляпу. Выбор состоялся. Лучано уволился из шляпной мастерской и с головой ушел в мир новых знакомств. Отец и братья негодовали, благочестивые католики подозревали неладное и не одобряли его наклонностей. Однажды Сальваторе крупно проигрался. Тогда ему и Лепке предложили торговать наркотиками, беспроигрышное дело. Встречи в условленных местах, жгучее ощущение риска, пакетики с кокаином, сумасшедшие деньги. Жаль только, дело поставлено очень плохо. Пьяные разборки, случайные грабежи и насилие, и дикое пренебрежение к безопасности. Через несколько месяцев Лучиана арестовали вместе с группой таких же желторотых наркодельцов. В январе 1916 года 18-летний Лучиано получил 3 года исправительных лагерей за распространение наркотиков, недоказанное, и ограбление магазина, якобы доказанное, но впоследствии оказавшееся чистой полицейской фабрикацией.